и неодобрительно зыркала на четверых потешных с саблями наголо, притулившихся у стеночки, подпирая ее, а то завалится еще. Между ними проскакивали искры, но они долетали, все же метров 6 будет. А у противоположной стены сидела, свесив буйные головы и похрапывая, даже, наверное, не слышать же ничего, еще 7 воев в полной боевой выкладке, в кольчугах и шеломах, с саблями и даже копьями, разве что без коней. Точно, он же назначил учебу своим полусотникам, сотникам и Липунову. Люди прибыли, а учитель русской словесности дрыхнет. «А где князь Репнин?» — вернувшись в кровать, поинтересовался Боровой, усунувшего ему очередную кружку молока брата Михаила. «Ну а как? Углицким и Калужским дворецким был назначен князь Петр Иванович Репнин. Князь Углицкий вон оттуда, а где его дворецкий, читай, второй человек в уделе?» Монах кивнул головой и вышел, а через десяток минут, когда Юрий Васильевич вторую кружку топленого молока осиливал, явился его дворецкий. Зеленые неброские одежды свои заменил он желтым становым кафтаном, стеганым полосами и подбитым голубою бахтой. 12 шелковых из золотых нитей сплетенных завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох, украшенный большим изумрудом, вышагивал, гордый собой, впереди князя. «Красивый ты какой, Петр Иванович!» — не удержался Юрий Васильевич. Вообще его бесила немного пестрота одежд самого Ивана Грозного и всего его окружения. Словно конкурс объявили, кто цветастее всего вырядится. Желтый с голубым кафтан князя аж глаза резал. «Павлин!» Степенно, почти как равному, поклонился Репнин и начал вещать, но знал, что начальник его глух, потому вещал, полуобратясь к монаху, пристроившемуся с блокнотом и карандашом на стуле в изголовье кровати болезного. Юрий думал, что важное Репнин рассказывает, мол, нашли вора, что на жизнь брата младшего и наследника великого князя злоумышлял, но тот, оказывается, еще прошлым живет. Докладывал, что все, Генук, засеку и крепость закончили, и даже он сам лично вчерась 3 верховые пушки небольшие с запасом зелья и ядер туда в крепостцу отправил. «Хорошо это. А теперь скажи мне, Петр Иванович, нашли ли того, кто меня отравил, и что с ним сделали?» С князя пафос слетел. Он мурмолку в руках пожамкал, вытер отворотами меховыми со лба пот, вдруг там выступивший, и развел руками картинно. «Не-не, так не пойдет. Кто-то из моих потешных побежал за водой. Я не запомнил, но это точно из них. Лицо знакомое, но тогда другим был занят, не обратил внимания. Кафтан на нем синий был. Он, когда из кувшина воду в кружку наливал, я обратил внимание, что выцвела краска неравномерно. Легко найти. Потом узнать у него, где он воду взял, кто подал, кто там был, откуда кувшин и кружка взялись, ну и всю цепочку раскрутить». Князь спокойно выслушал и что-то довольно коротко сказал брату Михаилу. Тот записал и показал Юрию. «Воду принес Тимофей Александров. Его убитым нашли через часец малый в сенях, после того, как тебя, княже, унесли в опочивальню сю. Где он воду взял, неведомо». «Стоп. Нужно дворовым показать кувшин и кружку в ближайших палатах и хоромах». Развел руками снова князь Репнин и буркнул что-то монаху. Тот, записав, показал Юрию Васильевичу. «Из твоих хором кувшин. Только дворни уже на дыбу вешали, а они не знают. Не говорят, как кувшин к Тимофею убиенному попал». Событие 12. Дальше пошло быстрее. Выздоровлением это ведь не назовешь. Выздоравливает от болезни, а он не болел. Это детоксикация. Артемий Васильевич точно не был медиком, да и вряд ли ему бы сейчас медики помогли. Кровь грязную предложили бы отварить. Ну, если бы смогли сделать гемодиализ, то пусть, но они просто уменьшат количество крови в организме и ослабят его. Потом, когда самочувствие улучшится, можно и отдать раз в 3 месяца, как доноры в СССР, 400 грамм. В прошлой жизни Боровой и сам почетным донором был. 40 раз кровь сдавал. А так как он пацан, то и 200 хватит. Но это потом. А пока клетчатка и активированный уголь. То есть морковка, кочерыжка капусты и просто древесный уголь. Кто его тут активирует? Ну и сверхобильное питье, не меньше 2,5 литров всяких отваров и настоек в день. Так и лечился. Кровь, кстати, так ему никто и не предложил отварить. Лечила его все та же травница, а немчина лекаря, а такой нашелся у Ивана Света Васильевича, Юрий велел до себя не допускать. Когда Юрий смог уже нормально ходить, то вызвал к себе всю дворню и стал расспрашивать про кувшин. И тут понял, что молодцы-дознаватели ни одного старого, в смысле прежнего человека, среди них не оставили. Ни одного не было из прежних слуг. Всех поменяли. А тех, видимо, либо до смерти запытали, либо просто умертвили. 27 человек исчезли, и их место заняли совершенно незнакомые ему люди. Круто. Так ладно бы нашли чего. Нет, никто ничего не видел. Что-то тут было не так. Не мог кувшин образоваться из ниоткуда сам по себе. Что виноват его потешный Тимофей Александров, Боровой не верил. Он отдал команду принести воды первому попавшемуся под руку пацану, потешному воину. Строить расчет на случайность никто из ворогов-отравителей не будет. Вода была давно подготовлена и ждала удобного случая. И концентрация оксида мышьяка там приличная была. Он ведь и глотка не сделал, все выкашлял, а выпил бы всю кружку, и никакое молоко бы не помогло. Нужно было идти за информацией в разбойный приказ. Но и тут ничего. Обломс не создан еще. Зато есть боярская комиссия, занимавшаяся с 1539 года разбойными делами. Юрий нашел эту комиссию. Там глава этой комиссии, воевода Иван Васильевич Большой, Шереметьев, его вежливо послал, мол, прощения просим, княже, а только никто из холопий не признался. Нет, все друг друга оговорили, но при повторном допросе признались, что оболгали. Не смогли до правды доискаться мы, Юрий Васильевич, не обессудь. Казнены все случайно выжившие на пожаре. «И что теперь? Ждать, пока меня снова отравят?» — уперся взглядом стоящего перед ним воеводу Юрий Васильевич. «Люди, что к тебе теперь поставлены, верное, сам проверял», — продиктовал брату Михаилу Шереметьев. Почему его называют «большим», было непонятно. Среднего роста мужик, ну разве в плечах дороден? Вот нос большеват, это правда. Он после того, как монах написал ответ, продолжил говорить. «Слышал, княже, ты собрался в поход на Казань с судовой ратью идти. Лодии строишь? Меня в думе приговорили возглавить передовой полк. Пойдут твои люди ко мне?» Расклад Иван по думе боярской и вообще по ближайшему окружению братику-младшему дал. Ну, кто на чьей стороне? Все Шереметьевы были на стороне шуйских. Странно, почему с устранением этой банды их люди продолжают занимать ключевые посты в войске и сидеть в думе. Даже Ивана Шуйского оставили воеводой в одном из полков. Все же вот такие полумеры и приведут потом к смуте. То в опале, то прощен, то вообще вон воевода передового полка. Или людей нет в стране, которые воевать обучены. «Нет, князь, мы пойдем сами по себе». И дорога у нас другая, мы из Владимира выдвинемся. Юрий ушел из терема Шереметьевых с осадочком. Ну что он мог теперь поделать? Поздно пить боржоми. Свидетели, если и были, то устранены. Нужно было заниматься накопившимися делами. И первым числилось занятие с командованием его отряда. 3 дня он взрослых ратников учил считать. Сначала выучили индийские цифры и примеры с ними составляли. Потом Юрий Васильевич написал и выдал каждому таблицу умножения и заставил ее выучить. А на третий день складывали, делили и умножали столбиком. Взрослые вои все измазались чернилами и перепортили кучу дорогой бумаги. Но кое-как считать научились. Зачем их Боровой учил этому, он и сам толком не знал. Нужно ли сотнику знать таблицу умножения? А черт его знает. Только Артемий Васильевич точно знал, что мозг, как и мышцы, можно прокачать. Только не гири нужны, а математические задачки и мелкая моторика рук. Потому писать и учились ратники мелкие циферки своими огрубевшими от упражнения с саблей пальцами. Будущие покорители Казани и Астрахани. Разделавшись с вояками, Юрий Васильевич вновь стал налаживать питание. Эти две недели он питался тем, что ему дворня готовила. При этом иногда заказывал большую порцию и не доедал ее, оставлял на вечер или на обед. От той еды, что вновь приготовили, отказывался. И поступал так бессистемно, чтобы вороги ключик не подобрали. Или те пока затаились, или в самом деле им головы отрубили, но пока Бог миловал. Повторной попытки не последовало. Ну и нечего гусей дразнить. Опять стал Юрий заниматься с шутейным войском, и опять они приносили с собой еду. В том числе носил двойную порцию, приготовленную матерью Осип Козырев. Пока он, пусть будет, болел, пацаны не сидели на попе ровно. И бегали, и прыгали, и отжимались, и, естественно, малые и большие гранаты кидали. И ведь прогресс был. Уже к 50 шагам закидывания большой гранаты полупудовой все приблизились, а многие и преодолели. Да, всего 30-35 метров где-то, но ведь это всего лишь 13-летние пацаны. Когда они двухметровыми гигантами вырастут, в отцов да на хорошем регулярном питании, то и на рекорд замахнуться. Там что-то около 87 метров. Есть куда стремиться. А еще пора наведаться на пушечный двор и к оружейнику, посмотреть, как у них дела продвигаются, да заодно и оценить, какую кузнец-оружейник команду собрал. «На земле, в небесах и на море наш напев и могуч, и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Припев помнил Боровой, в отличие от самой песни. Вот его и напевал в воске, что по запруженным улицам Москвы двигался к мастерской Пахома Ильина. Глава 5. Событие 13. Бигфордов шнур, или как в будущем его назовут огнепроводный шнур, ОША. Насколько Артемий Васильевич помнил, то, что они изучали на военной кафедре в универе, получился таким, что бедняга Уильям Бигфорд в гробу как динамо вращался. Хотя он только родился лет через 200. И теперь уже точно его не изобретет. Как ни секретничай, а уйдет это изобретение в народ, а потом и из страны. Доберется и до Туманного Альбиона. И будет именоваться гордо русский шнур. Дудки, обязательно немцы же стащат и назовут его немецкий шнур. Получился шнур толстым, сантиметра полтора в диаметре, в палец толщиной, и горел довольно быстро. 100% какие-то замедлители добавляют к пороху, к изделиям этим в 20 веке. Вон, в белом солнце вроде до 40 петруха считал. У них же, без петрухи, получалось, что полуметровый кусок сгорал полностью за 7-8 секунд. В изготовлении особых проблем не возникло, там ничего сложного нет. Пучок обработанных селитрой нитей, покрытый пороховой мякотью, заключен в двойную текстильную оплетку, верхний слой которой для защиты от сырости пропитан битумом. Битума нет, обмазали живицей и припорошили раздробленным, размолотым в пудру песком, чтобы к рукам не липли. Скорость горения. Наверное, нужно делать тоньше и добавлять меньше селитры в порох, или тупо мел измельченный добавлять, например, к пороху. Но это нужно эксперименты проводить, а где на них время? Да и заниматься этим на пороховом дворе, чтобы все немчины сию тайну узнали страшную. Нет уж, рановато. А вот мина взорвалась классно. Эдакий громкий вполне бабах и осколки во все стороны полетевшие и поразившие десяток солдат сразу. Некоторые на месте полегли, а некоторых копьями при атаке, сразу за взрывом последовавшей его, потешные добили. Ну, как добили? Деревянному солдату Урфина Джуса не сильно больно, если его копьем тыкнуть. Но упасть-то кто ему помешает? Эту деревянную армию из 50 солдат деревянных сразу после Рождества плотники, выделенные митрополитом из монастырских крестьян, ему сделали, а иконописцы даже слегка раскрасили. Рожи монгольские узкоглазые на них изобразив. Макарий пришел, на труд своих людей глянул, плюнул в мерзкие лики дьяволов и, перекрестив святое воинство, ушел, чего-то в бороду себе выговаривая. Может, и молился, а может, и сквернословил. Человек же, а тут такое непотребство. Теперь по ним бабахали, тыкали копьями, рубили саблями и стрелы в супостатов пущали. Сейчас же вот и до мин или гранат дело дошло. Солдатики деревянные теряли конечности, даже раскалывались, но оставленные для этого дела два плотника из монастырских крестьян к утру приводили супостатов снова в божеский вид, пригодный для новых издевательств. Теперь осталось только собрать мины, соединив хвостовик с лопастями и свистульками, с самой миной, и испытать этот девайс где подальше от Кремля. Сам миномет уже отлили и даже вертлюгу к нему изготовили, ну или плиту с направляющими. Когда кузнец Евдокий Монохин изваял десяток хвостовиков и тремя толстыми заклепками присоединил их к отлитым Иоганном Йорданом минам, их снарядили пороховой мякотью и вместе с литейцем Николаем Абиракером погрузились в сани и отъехали на несколько верст от Москвы в поле. Немчин с собой и парочку пушкарей прихватил, а Юрий Васильевич для обеспечения тайны, ну и для учебы, приказал Липунову одну из сотен собрать. В общем, войско целое получилось. К испытаниям Абиракер отлил уже 5 стволов для минометов, а вот станина только одна. Ничего, по очереди можно испытывать, заодно и угол возвышения меняя. Это была деревенька самого Тимофея Михайловича Липунова. Да, что можно сказать? А сказать можно только матерные слова. 4 вросшие в землю избы, полуземлянки скорее, покосившиеся всякие авины и коровники с конюшнями, 3 почему-то баньки 2 на 2 метра на берегу замерзшей и занесенной снегом сейчас речушки. Сам барский дом одноэтажный, длинный барак такой. И он единственное строение, из которого труба торчала. А судя по свеженьким, красным, еще не закопченным кирпичам трубы, изготовлено этим летом, а до этого, получается, тоже очаг из камней и глины собранный был. Годами жили дворяне Липуновы при очаге, невелик, видимо, достаток у сотника. Отъехали к этой самой речушке и на берегу установили станину с толстой бронзовой плитой, в которой предусмотрены отверстия для крепления на носу ушкуя. Абиракер сам, покрикивая на пушкарей, организовал установку первого ствола и сам же, не доверяя никому, зарядил странную конструкцию, напоминающую мортирку, но уж больно хлипкую. Для справки, надпись на сохранившемся 445-пудовом колоколе «Лебедь». Николас Абракер, 1532, отделал Николай. Мина, как и ожидалось, легко входила в канал ствола. Ее обмотали смазанной дегтем веревкой, воткнули в запальное отверстие бигфордов шнур и его намотали на хвостовик, уложив в специальные пазы. Для первого выстрела использовали шнур длиной в один локоть, полметра. По испытаниям должен гореть 7-8 секунд. Первый заряд заложили совсем небольшой, чуть больше половинки фунта пороха, стакан считай. Теперь Абиракер всех разогнал от миномета на 40 шагов и даже заставил на снег лечь. Возле орудия остался один только пушкарь Анисим и сам литеец. Анисим зажег факел, передал его Немчину, а сам подсыпал пороха из пороховницы в затравочное отверстие. Абиракер перекрестился, наоборот, слева начал, и поднес к отверстию факел. Бабах! Звука Юрий не услышал, но миномет дернулся, и облако дыма, вылетевшее из стволика, сообщило Боровому, что бабах был. Эх, жаль, не слышно, как она в полете свистит. Зато видно было, как вытаращил глаза, а потом плюхнулся в снег сначала пушкарь Анисим, а следом, так и не выпустивший факела из руки, хер Абиракер. Мина упала метрах в 200, как и планировалось, но не взорвалась. Боровой уже подумал, что Бигфордов шнур не успел воспламениться при взрыве пороха и полете внутри стволика, как тут же вспухший снег вперемешку с землей опроверг его панические мысли. Все как надо сработало. Жаль, он посчитать не успел, но явно больше 7-8 секунд. Теперь вот гадай, это шнур попался бракованный, или как-то взрыв внутри ствола на него повлиял. А народ поднялся и прыгать, обниматься начал. Событие 14. Артиллеристы, Юрий дал приказ. Артиллеристы, зовет Россия нас. Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину. Огонь, огонь! Орала юнармия выученную вчера песню. Не всю песню Юрий Васильевич не помнил, только припев. Его и выучили. Зато орали так, что еще посчитать нужно в децибелах. Что громче, песня или грохот маленького 60-миллиметрового миномета? Стрельбы окончились, и сотни Липунова, потешное войско и пушкари с литейцами возвращались в Москву. Всего выстрелили 10 раз. Больше готовых мин не было. Самым эффектным и удачным был 7-й выстрел. Там возвышение ствола сделали 60 примерно градусов и положили фунт пороховой мякоти. Брат Михаил потом написал, что свистело над головой так, что в штаны наделать можно. Юрий сам видел, что несмотря на то, что уже 7-й раз мина свистела, все без всякого приказа на землю бухнулись и норовили еще в снег зарыться. И не зря. Мина взорвалась в нескольких метрах над землей. Примерно на те же 200-250 метров отлетела от маленькой мортирки и как жахнет прямо в воздухе. Если бы это был настоящий бой, и там в 200 метров стояла татарская конница, то это был бы последний набег людоловов на Русь. Те, кто выжил, такого бы страха натерпелись, что в следующий раз поднять их на набег сможет только подъемный кран. А ведь у него будет уже в этом набеге на Казань 10 таких мортирок, минометов, и 100 мин, а то и больше. Вон как репу немцы чешут. Подвигли эти стрельбы их к размышлениям. Даже опытный литеец и стреляльщик Николай Абиракер и на самом деле был впечатлен. Этот русский княжич придумал страшную вещь. Даже с этой стороны этот свист заставлял колени сами собой подгибаться. А как себя враги будут чувствовать? И ладно, в Европе хоть уже привыкли к артиллерии и мушкетам, да и то обделались бы, особенно при 7-м выстреле. А дикие татары, пастухи, практически незнакомые с огненным боем и тем более к взрывам над головой. И кони. Кони у европейцев с измальства приучаются к стрельбе, чтобы они не сбежали с поля боя. Кто же у диких пастухов будет учить коней такому? Вся их конница просто разбежится при первых же взрывах над головами. Юрий Васильевич был доволен результатом. Теперь у него есть оружие против стен Казани. И почему только Казани? Чем ливонские города хуже? 100 таких минометов, одновременно отправившие разрывные гранаты за стены Дерпта или Нарвы. И Генуг Гигенубер. Выходите по одному, кто живой остался. А чего это только один вышел? Нет больше никого. Печалька. Но ведь и против татарской конницы это смертельное оружие. 100 таких взрывов над головами людей и лошадей, да со свистом. Собирай их потом по всей степи и храни обделавшихся до смерти. Тут старый немец прав. Не приучена татарская конница к взрывам над головой. А только сильно сомневался Боровой, что если сотня таких мин взорвется над головами гусар польских, то они посмотрят, улыбнутся и дальше с пиками наголо поскачут. В битве при Клушине 6800 поляков, из которых было около 5500 гусар, смели 35-тысячное русско-шведское войско с тем самым военным гением Делагарди. А ну как над ними свист и град из чугунных осколков от пары сотен мин. И кончится слава крылатых гусар, так и не начавшись. Возьмут турки Вену, туда им, австриякам, и дорога. И можно будет немцев, мастеров и ученых переселить в Россию. «Мастер Николай, а как вы думаете, если калибр миномета будет 2 вершка 90 миллиметров, такой ствол не разорвет?» «А чего? Известно же, что аппетит приходит во время еды». Абиракер снял мурмолку, подаренную ему великим князем Иваном, и промокнул соболями испарину на лбу. Они уже вернулись на пушечный двор и обсуждали сроки изготовления 10 мортирок этих и 10 фальконетов. «А ведь и правда?» Мастера пот прошиб. «Ничего не мешает сделать калибр немного побольше. Заряд пороха нужен небольшой, и ствол выдержит. Но зато в такую гранату пороха войдет в 2 раза, а то и в 3 раза больше. Если 100 немаленьких мин у тебя над головой взорвется, а 100 больших... И ведь ничего нового этот княжич не придумал. Мортиры уже есть, гранаты тоже, Николай слышал, французы уже начали использовать. Вот только он просто совместил эти две простые вещи. А вон какой ужасающий результат. И свистящие стрелы давно известны. А вот все вместе. Никто, кроме этого молодого еще человека, пацана или отрока практически, не додумался сделать. Конечно, надо попробовать. «Я сделаю мортирку на 3 дюйма, на 3,5 дюйма и на 4 дюйма. От 75 до 100 миллиметров. Нужно найти оптимальное соотношение веса орудия со станиной, как вы ее называете, к силе взрыва, ну и к прочности орудия, понятно». Монах, что вечно ходит с князем Юрием Васильевичем, застрочил на бумаге. Князь глянул на него, на немчина, и, указав на карандаш в руке монаха, сказал: «Мастер Николай, в Европе ведь графит молотый используют для приготовления зернистого пороха. Мне нужен графит, любой, кусковой или молотый. Мне нужно брату Михаилу удобный карандаш сделать. Можете вы написать письмо друзьям, чтобы они послали сюда купца с грузом графита? Деньгами не обижу, и на обратную дорогу дам воинов в сопровождение». Событие 15. Испытания другого оружия прошли не менее успешно и тоже на мысль одну Юрия Васильевича навели, даже на 2. Мастер Пахом Ильин за прошедшие 2,5 недели развернулся на полную. Он, как и договаривались, выдавал теперь по 1 траблону в день. Итого, теперь уже есть 15 ручных пушечек. Несколько раз выстрелив из нее, Юрий Васильевич понял, что стрелять от пояса, как в боевиках американских из дробовика крупнокалиберного делал, например, Шварц-Терминатор, он точно не сможет. Его просто перевернет и на попу посадит, в лучшем случае. Даже на вытянутых руках и упираясь одной ногой при выстреле, его почти роняло. Первым делом Артемий Васильевич вспомнил о гаковницах. Это тот же самый дробовик, но веком раньше, во времена гуситских войн, в Богемии изобретенный. Гак – это крюк. Снизу такой приделывался, чтобы отдачу компенсировать, цепляясь им за борт телеги или выступ крепостной стены. Гаковница, немецкая «Хакенбуксе», соответствовала французскому «Аркебузе». Нужно добавить эту штуку к трамблону снизу. Он ведь с лодок стрелять будет, в том числе, кто мешает за борт лодки зацепиться гаком. Второе, что пришло на ум, так это то, что предки были не дураки, а раз стрельцам выдали большие топорики, алебарды и бердыши. Нужна подставка для стрельбы. А чтобы, как у мушкетеров, она не стала просто придатком в виде сошек, нужен именно бердыш, а еще лучше алебарда, чтобы это в то же время было и копье, ведь им против конницы воевать. Потому как только первые испытания закончились, Липунов с братом Михаилом приказ написали кузнецам, что на пушечном дворе за холодное оружие отвечали «сковать топорки по образцу и те топорки насадить на долгие топорица, мерою 2 аршин». Бердыши на вооружение поместного войска уже были, но там крепление косицы или лезвия ненадежное, с заклепками. Где 3, где 5 гвоздей. Железо мягкое, и заклепки быстро разбалтывались, а то и вовсе перетирались и выпадали. У алебарды же кузнечная сварка использовалась, что гораздо надежнее. Да и легче она. И в то же время против конницы копьем сподручнее работать. А сама стрельба? Тут Боровой решил, возможно, что и первый в мире, бумажный патрон использовать. Часть ратников стреляла по старинке, засыпали из берендейки порох в ствол, потом пыш туда шомполом забивали, потом дробь засыпали, потом снова шомполом пыш, чтобы это все не высыпалось. С бумажным патроном получалось все же быстрее. Правда, добавлялась операция после выстрела ёршиком пройтись по стволу, удаляя несгоревшую тлеющую бумагу. Но все одно получалось стрелять быстрее. 3 выстрела в минуту лучшие стрелки вполне успевали сделать. Зато столкнулись с проблемой хранения патронов. Нет, бумага использовалась вощеная или промасленная, но специально, как бы под дождь попадали, поливая патроны из лейки. Летом же операция будет проводиться, а летом дожди не редкость. И оказалось, что даже промасленная бумага, порох очень гигроскопичный, не спасает от окамкования. Перевозить патроны стали почти так же, как англичане порох в бочонках перевозят. У них внутри бочонка кожаный мешок еще, плотно зашитый. Юрий Васильевич приказал изготовить почти герметичное, плотно закрываемые сундуки, пропитанные и покрашенные олифой. И доски в них вдобавок на рыбий клей сажали. А внутри, как у наглов, еще и мешок, но не из кожи, а полотняная льняная ткань, обработанная воском, канифолью и яичным желтком. Тот же брезент, но тонкий. А вот второе изобретение, которое должно серьезно улучшить меткость стрелков, это очки. Бился над ними Юрий Васильевич целый месяц. Начал с обычных и привычных для человека из будущего, где 2 стекла в оправе и дужки за уши. Даже сделал несколько. Вспомнил, что очки были в роговой оправе. Ну, нашли ему лосиные рога, лопаты, и сделали ювелиры очки. Они и падали, и сползали на нос, и ломались. Пришлось заменить дужки банданой. Потом 2 стекла заменить на 1. И в результате, через месяц, все это вылилось как бы в очки Столивара. Длинное стекло на 2 глаза, вставленное между 2 железками и способное задираться вверх, когда не стреляешь. Крепилось приспособление к кожаной толстой ермолке, тюбетейке, которую надевали под шелом. Зато теперь люди стреляли, не боясь, что им глаза выжжет, не жмурились. а то из-за этого обычно выстрел вверх уходил. Для остального лица Юрий ввел на шейный платок, как у ковбоев. При пробивании газов и пламени через запальное отверстие и лицу ведь доставалось. Все стрелки в оспинах ходили. Теперь сверху очки, а снизу толстый платок, в том числе и нос прикрывающий. Почти безопасно стрелять. Почти, потому что от разрыва ствола шейный платок, но очень сомнительно, что поможет. Дробь единичка из трамблона улетела дальше, чем Юрий Васильевич рассчитывал. Метров на 20 поражающая сила оставалась нормальной. Убить, может, и не убьет, но это еще куда попадет. Если в голову, то хана. А вот в туловище или руки-ноги, то только ранит. Это испытали на идущих на забой свиньях и коровах. Дробины на 1-2 сантиметра в тело входили. Но ты пойди повоюй с десятком 8-миллиметровых дробин в руке, ноге или пузе. Свиньи пытались сбежать. Ну, чем-то травья лучше. Лошади при попадании в любое почти место падали и начинали кататься. Ну, тут и конец всаднику. А работая над очками для воев, Юрий Васильевич заказал ювелиру в Москве одни на пробу для митрополита, а то тот вечно щурится и пальцем на глаз давит, когда читает. Линзы сделали произвольные, выпуклые. Может, с диоптриями и не угадали, но Макарий остался доволен, и теперь вечно в них важно шествует, задрав нос. С ювелиром Боровой договорился, что тот сажает пару учеников, и они начинают делать такие очки для богатых бояр и купцов. Прибыль пополам. Нужно же на все это стреляющее оружие деньги зарабатывать. Глава 6. Событие 16. Дума Боярская приговорила, что 16 апреля русская судовая рать пойдет на Казань. Пойдут они на лодьях из Нижнего Новгорода. Во главе полков пойдут воеводами первого или большого полка князья Семен Иванович Телятевский-Пунков или Микулинский, это название города ему за этот поход выданного, и Василий Иванович Осиповский-Стародубский и Иван Васильевич Шереметьев-Большой, воеводы второго полка или передового. А в сторожевом полку будет воевода и князь Давыд Федорович Полецкий. Для поддержки этих полков с города Вятка и по реке Вятка вниз к Каме и дальше к Волге двинутся отряды князя Василия Семеновича Серебряного-Оболенского и князя Юрия Григорьевича Мещерского, в настоящее время наместника в Вятке. Будет еще и пермский отряд, который спустится из Перми по Каме, но там еще не определились, кто воеводой будет. А еще незнамо как образовался малый отряд под командованием сотника-дворянина Липунова Тимофея Михайловича. Воеводой же там будет князь Углицкий Юрий Васильевич. Все воеводы будут посланы в поход легким делом в струзях, читая без артиллерии на лодьях. Цель — навести на казанцев шороху и поддержать прорусскую партию во главе с князьями Чары Нарыковым и Кадышем. Если что, то река Кама впадает в Волгу ниже по течению, чем Казань стоит, а Вятка должна в Каму впадать, тогда как основная рать пойдет по Волге сверху от Нижнего. Получается, что город как бы в клещи берут, и две судовые рати должны соединиться как раз у Казани. Юрий Васильевич, как помнил карту, набросал тот участок Волги и Камы. Получилось кисло. Феноменальной памятью не обладал и в тех местах не жил. Пришлось с купцами разговаривать и по их словам коррективы вносить. Получилось еще кислее, и эти гады его еще и запутали. У всех свои меры времени и расстояния. А двое лопатобородых и сивоусых уверенно утверждали, что сначала Кама в Волгу впадает, и только потом Вятка в нее же. Но где Киров расположен, все-таки Юрий Васильевич знал. Не может такого быть. Вятка впадает в Каму где-то в районе набережных Челнов и просто не может впадать в Волгу. Одним словом, карта у него не получилась. Тогда князь Углицкий решил встретиться напрямую с князем Серебряным Оболенским и согласовать, ну, попытаться согласовать с ним свои действия.